утраты перегрев. Ебаная песня мушиной хуй сраки. Ах, как бы нахуй это все вышло, что больше никаких говняных пиздоблядей. Распластана в моче стоблядское мутло, и выжжена звезда на харе злое муче. Не охуяли ли в этом боку? Не распиздолились, как сучий шапотряс. И малофиный звон монашеских, блядь, ряс. Прогонивших нахуй трупов бульканье не лучше. И как у сорока не срастется в узелок. И как мозг ебства своего не кончит. Волняные пиздобляди за ним. Больше, сука, умника не корчи. Говняный пизда, блядь, и за ним. И больше, сука, умника не хочет.